спектакль, не из сундука вынутый, а теперь сейчас сочиненный. Впрочем, кроме этой совсем не демонстративной, а напротив спокойной и достойной современной манеры, я, пожалуй, в нем ничего другим захвачен не был. А может, я был слишком молод и чего-то не понимал тогда? Не какой-то особой концепцией мы восхищались в том Гамлете, а доходчивой простотой сценических средств, легкостью перестановок, стремительным развитием действия. Все это было тогда важно до чрезвычайности. Незнакомо и заманчиво, хотя чувство некоторой недостаточности придавало впечатлению ту двойственность, с упоминания которой я и начал этот рассказ. Тем не менее, а я работал тогда в детском театре, я пришел на очередную репетицию в полной уверенности, что опыт, полученный мной вчера вечером, нужно освоить. Борис Годунов никогда не получался у нас на театре. Как раз из этого лишнего хлама, из этой сундучности. Вот возьму и поставлю его легко и в движении, без всяких лишних аксессуаров. Но Гамлета легче поставить, чем Годунова. В истории постановок Годунова нет стольких удач, как у шекспировской пьесы, а значит, нет того опыта, который при желании можно было бы учесть. Да и пьеса эта менее действенна и сценична, нежели Гамлет. Но после Брука тут же поставить Шекспира было бы нелепо, а Борис Годунов, пожалуй, годился для опыта. Освоить какую-то новую легкость на старой, очень сложной пьесе. Сделать совсем очевидным простой сюжет, простую историю, отбросить эту степенность старой боярской пьесы. Сделать спектакль современный, с быстрой сменой сцен, чтобы нить не терялась во время долгих перестановок. Все это, как ни странно, было тогда достаточной новостью. И давалось не так уж просто. С боем давалось. Хотя замечательный опыт мхатовского царя Федора Иоанновича принадлежал уже нашей истории. В подобных пьесах все еще говорили медленно и степенно, скорее читали, а не играли, двигались мало, то ли жалея себя, то ли просто не зная, что есть на свете совсем иной стиль. Не так-то легко было заставить боярина быстро пройти из конца в конец сцены или выразить некую мысль, несмотря на стихи, ясной скороговоркой. Сладить со всей этой старой манерой, да еще режиссеру совсем молодому, было достаточно трудно. Я сказал, что особого смысла не было заключено в Гамлете Брука. Но были там новые средства. В моем Годунове совсем уже не было нового смысла, и новые средства тоже лишь проступали чуть-чуть сквозь крепкие старые. Дети смотрели сложную пьесу с трудом, но все же с меньшим трудом, чем если бы это было как раньше. А через каких-нибудь 15 лет я снова поставил Годунова, но только на телевидении. Теперь, можно сказать, я был уже более зрелым человеком. И даже некоторый опыт классических постановок был за моей спиной. Однако на телевидении до этого я не работал. Да и относился к нему с какой-то иронией. Это теперь телевидение стало таким, а раньше актеры лишь подрабатывали там и только. Я тоже как-то однажды решил подработать, но проклял все и больше туда не ходил. Но Борис Годунов это грозило не столько заработком, сколько художественным интересом. Я пришел в пустой павильон и стал фантазировать. Конечно, прежде всего я отмел возможность больших декораций, палат, церквей, куполов и так далее. Ведь тут-то идея простого спектакля и могла быть улучшена. В течение ясного смысла вместо тяжелого сундука с будто бы историческим барахлом. Впрочем, и смысл нужно было получше понять, хотя он и совсем прост, этот смысл. Борис приказал убить младенца Дмитрия, чтобы ничто не мешало ему взойти потом на престол. И вот, разыграв свою